запросила, как себя чувствует Лариса Щеглова. Тетрадь третья. Океан. Вот и городок Бакланы остался позади, во времени и в пространстве, как и моя любимая Москва. Беззащитный перед ветрами всех румбов, кораблик «Ассоль» вышел в открытый океан. Я сидела одна в рубке. На столике лежала ответная радиограмма Кафки Тутавы. «Ассоль», «Щеглову» и «С». Лариса пришла в себя. Ничего опасного нет. У нее сегодня ночуется служивица. Юрка пока у нас. Счастливого плавания. Целую, Тутава. Я ждала, когда зайдет Иннокентий. Должен же он, какие бы ни были их отношения, запросить о здоровье матери своего ребенка. А пока я перечитывала письма, которые принес запыхавшийся почтальон прямо на пирс. Мне и еще многим из экипажа «Ассоль». Это был самый приятный подарок на дорогу. Августина по обыкновению беспокоилась обо мне. А вдруг заболею? Простудиться во время наблюдений так легко? А вдруг кораблекрушение? А вдруг вывалюсь за борт? Единственное, что ее несколько успокаивало, что здесь дядя Михаил и Сережа Козырев, которые все же присмотрят за тобой. Боюсь, что за мной больше всех будет присматривать боцман Харитон. Мне очень бы хотелось ошибиться. Арсений Петрович писал, что они с женой рады, что мне удалось заинтересовать наукой их Сереженьку, когда они уже почти потеряли надежду. И надеялся, что я и впредь буду на него влиять так же благотворно. И еще просили присматривать за ним, а то Сережа способен забыть поесть или надеть в холод теплый свитер. У меня создалось такое впечатление, что письмо это продиктовала мужу Анетта Георгиевна. Сам-то Козырев в возрасте Сережи был одним из известных радистов в Арктике и полностью изведал, почем стоит фунт арктического лиха. Он рассказывал, как в юности тонул в ледяном крошеве, как блуждал полярной ночью в пурге, как чуть не умер с голоду, когда самолет, на котором он был радистом, потерпел аварию над Ледовитым океаном. А Сереженька может забыть поесть. Смех, да и только. Письмо Ренаты меня огорчило. Она никак не может привыкнуть к Москве и приноровиться к москвичам. Камчадалы проще, искренне, говорят, что думают. Конечно, она с интересом знакомится со столицей, но как-то еще не почувствовала себя москвичкой. Жалеет, что меня нет в Москве, и ей не с кем поделиться своими мыслями. В художественном институте она еще ни с кем не подружилась. Когда Иннокентий зашел в рубку с черновиком радиограммы в руках, я, не прочтя его, молча протянула полученный ответ. Иннокентий прочел и как-то странно посмотрел на меня. «Это ты запросила?» «Я». «Спасибо». Иннокентий тяжело опустился на диван и долго сидел согнувшись, обхватив руками голову. Потом выпрямился и заговорил очень тихо, словно бы сам с собой. «Мы ведь по любви сыграли нашу свадьбу. Сыграли. Игра. Кроме мутного осадка на душе, ничего не осталось. Лариса любит вас?» «Нет, Марфенька, она меня не любит. Ни она меня, ни я ее. Мы давно уже не любим и не уважаем друг друга. Лариса истеричка, понимаешь? Лечение здесь не поможет. Истерический характер. Что это значит? Постоянное стремление быть в центре внимания. Чувственная окраска всех психических переживаний. Преобладание аффекта над разумом. Она же никогда не бывает сама собой. всегда играет какую-то роль.